Он потянулся чайной ложечкой, зачерпнул икру, ровной горкой свалил ее на микроскопический кусочек хлеба и мгновенно закинул все сооружение в рот. Прожевал одним коротким движением мощной челюсти, проглотил и продолжил. Танцор-то он танцор, а пыли мы с ним наглотались, будь здоров, пока уговаривали. Ломался, как целка. А сам, небось, и в Афгане ни одного замочил, и когда по Европе катался, я точно знаю, руку в бабью сумку запускал не раз и не два. Сука, больше ничего. Ребята из плена на карачках к своим ползли, а он на второй день в мусульмане запросился. Мало ему жаль, обрезали, на немок осталось. Еще полез на меня гнида. Ну и нахера, спрашивается, такое сокровище нужно? Тот, что продолжал качаться на ножках стула, произнес свой вопрос упрямо настырным тоном, видно, задавал его не впервые. «Ты, видать, таких много знаешь», — неожиданно обиделся седой комсомолец. «А я вот в этом деле разбираюсь. Все-таки 10 лет после обкома, это тебе не хрен собачий. Я профессионалом стал, и я тебе говорю, что в деле этот трахальщик стоит взвода, а то и роты вот его ребят». Он ткнул в генерала вместе со всеми их беретами. «Ну, моих ты еще не пробовал. Они бы тебе яйца-то вырвали», — генерал набычился так, что можно было бы испугаться. Но мужики вокруг стола, наоборот, засмеялись. Генерал треснул по клеенчатой столешнице кулаком. «И нехрен ржать. Я еще посмотрю на ваших специалистов драных, если я вам моих в помощь не дам». Джеймс Бонды штопанные. Застолье разразилось смехом с новой силой. Генерал, несмотря на 3 ряда цветных планок на широко наваченной груди мундира, здесь, видимо, ни уважения, ни страха не вызывал. Один из смеявшихся вдруг резко умолк, перестал раскачивать стул. Это был лысоватый человек с черепом удивительно неправильной формы, плоским затылком, скошенным лбом и сильно выступающим вдоль лысины, как невысокий петушиный гребень, швом черепных костей. Тонкие светлые волосы вокруг лысины стояли ореолом. — Хватит действительно ржать, — сказал он, — не дети. — Докладывай дальше, Игорь Леонидович. — Ну, с еврейчиком было проще, — продолжил комсомолец тем же тоном застольной байки. — Даже не вякнул. Как увидал своего фашистенка к розетке подключенным. «Вот они, твои жиды да пижоны, так тебе и наработают», — перебил генерал. Все еще красная от возмущения шея его начала багроветь гуще. «Если ты их на бабах повязал, так не ты один такой умный». «Помолчи, Ваня», — тихо сказал лысый, и генерал тут же заткнулся, продолжая багроветь уже угрожающе, прединсультно. «Давай, Игорек, давай». «А вот капитан...» — седой Игорек вздохнул. «Действительно, как есть самый серьезный из них мужик. Так себя и показал». «Ушел? Плохо». Лысый медленно поднял глаза, и отражения света вспыхнули и застыли в их желтизне. «Ну, не ушел...» — Игорек помялся. Но парня нашего одного, хороший парень, сейчас на полковника его представляю досрочно, повредил сильно. Позвонки смещены. Едва вывезли через Хитроу. В госпитале сейчас, на Соколе. Но все равно мы были правы. На бабу и этого взяли. Всех разметал. А бабы-то нету. Ну и сам к нам приплыл. Потом уж все кончилось, а он на коленях стоял. «Скажите, что будет жива, покажите ее, все сделаю». И заплакал. «Представляешь, Федор Степанович?» «Представляю», — коротко ответил лысый. Свет опять блеснул и погас в желтых глазах. И в тишине он сказал задумчиво. «А мудак был все-таки этот, как его? Ну, в Африке где-то был наш парень. Амин, что ли? Людей жрал, мясо человеческое в холодильнике держал». Ну, мудак, и больше ничего. Потом они попарились в бане, а краснопогонный солдатик, намертво заперев ворота и караулку, маясь вдруг беспричинной тоской, в нарушении всех инструкций бродил по участку и иногда заглядывал в окно предбанника.